Глава 47. «Ада!» — ворвался в дом громкий крик Элизабет. Следом залетела и она сама, едва не выбив дверь, что на нее было, мягко говоря, совсем не похоже. Я плохо спала всю ночь. Ворочалась, вставала, уходила к окну и все пыталась понять, что происходит и что мне делать дальше. Но мысли безбожно путались, крутились, превращались в какую-то безобразную кашу. В итоге где-то в середине ночи пришел Демис. Мрачно глянул на кутающееся в одеяло меня у окна, подошел, поднял, унес и уложил в постель. Сам лег рядом. И, наверное, сразу уснул, потому что очень скоро его дыхание стало спокойным и глубоким. А я осталась лежать, глядя в темный потолок. И смотрела я в него очень долго, пока под утро сон не сморил и меня. Проснулась по ощущениям всего через минуту. «Ада!» — тихонько позвал Демис, ласково погладив меня по щеке. «Мне нужно уйти. Весь дом в твоем распоряжении». Я сонно кивнула, и, несмотря на то, что спать хотелось зверски, все равно встала из постели и спустилась вниз. Но Демиса уже не было. А спустя примерно часа моего бесцельного брожения по дому появилась Лиззи. Честно говоря, я была очень удивлена увидеть ее здесь, но вместе с тем и серьезно испугана. Как я оправдаю за свой побег? Как скажу ей, что вчера не только она связала себя узами брака? Как объясню, что пока не горю желанием встречаться со своей внезапно обретенной семьей? Точно, не со всем родом Аркоми разом. Пока я раздумывала обо всем сразу, Лиззи успела обойти первый этаж и показаться на пороге кухни. Сегодня она заметно отличалась от себя. Светлые волосы убраны в толстую косу с множеством золотых тонких лент. Вместо светлого платья – кофта на пуговицах и брюки – узкие сапоги по колено, широкий ремень на поясе и небольшая сумка, перекинутая через левое плечо и лежащая на правом бедре. Вид – уставший и злой, но в то же время удовлетворенный. Она точно не выглядела счастливой молодой женой. Скорее, охотница за головами. Не говоря ни слова, Лиз рванула с места и уже в следующее мгновение налетела на меня, крепко обнимая обеими руками и прижимая к своей груди. «Тьма! Ада!» Громким шепотом куда-то мне волосы. «Никогда, слышишь? Никогда в жизни больше так не исчезай!» Чувство, что я не знаю чего-то важного, начало медленно крепнуть где-то внутри. Очень осторожно я отодвинула Лиззи от себя и с тревогой заглянула в ее блестящие от выступивших слез глаза. «Я вроде бы не исчезала», медленно и негромко проговорила, не совсем в том уверенная. «Да, ты просто открыла портал прямо на моей свадьбе и исчезла так, что тебя второй день найти не могут», — воскликнула оскорбленная Лиззи. И раньше, чем я окончательно уверилась в своей перед ней вине, подруга добавила. «Между прочим, я не планировала провести первую брачную ночь в лесу». Я замерла, не рискуя озвучить предположение вслух. Лиз в моих словах и не нуждалась. «И переносить первую брачную ночь на вторую я тоже не планировала», — добавила, повысив голос и уже не пытаясь сдерживать свои не самые светлые эмоции. «Но пришлось». Если она планировала убить меня моей же совестью, то... тьма. Еще месяц назад я бы сказала, что совести у меня нет и никогда не было. Но последние события каким-то удивительным образом повлияли на ее появление. Так что вместо ответа я виновато опустила голову и промолчала. Потому что была виновата. Она моя лучшая подруга. Лиз вообще мой единственный друг. Я не имела права исчезать в такой важный для нее день и оставлять ее одну. «Я не виню тебя». Вдруг куда тише и спокойнее добавила леди Райви. Или уже леди Аркоми. «Я понимаю, семья Айна...» Она замолчала, оборвав саму себя и явно не зная, какие слова мне сейчас нужны. Я и сама этого не знала. «Все это так неожиданно и, знаешь, очень странно». «Знаю». Я кивнула и, уже понимая, что разговор предстоит долгий и обстоятельный, предложила. «Чай будешь?» Лиззи медленно скользнула взглядом по кухне, очень внимательно посмотрела на меня и все-таки решила. «Буду». Это был долгий разговор. Все началось с того, что я очень осторожно, тщательно подбирая слова, рассказала Лиззи свою версию произошедшего. Про события вечера, уже почти ночи, хотела промолчать, оставив это до более подходящего момента. Но Элизабет очень не вовремя заметила черный узорчатый рисунок на моей руке. Новость о моем замужестве она восприняла спокойно, что заставило меня удивиться и даже немного позавидовать такому спокойствию. Потом чуть хриплым голосом подруга рассказала мне о бардаке, который начался после моего побега. Как Ротар Коми накинулся вначале на правителя, затем на Лизи, а после, грубо отчитанной Айеном, все переключились на Райера, Демиса и Хара, потому что все видели, что мы стояли вместе и даже за руки держались. Если род мужа моей дорогой Лиз надеялся запугать Демиса, то они явно плохо его знали. Были посланы. Откровенно, грубо и все разом. Впечатлились, а после решили окончательно убедиться в абсурдности происходящего, для чего массово направились к той самой бабушке Орви. Уже у нее, в маленьком деревянном домике на лесной полянке, все как могли объяснили, что произошло, как я выгляжу и что я сделала. И очень, вот просто очень удивились, когда пожилая старушка с доброй улыбкой и мутноватыми светлыми глазками вдруг поднялась из кресла и воскликнула: «Адочка!» «Адочка?» — не поверив, переспросила я, сильно скривившись. Никогда не любила, когда меня так называли. «Тихо!» — шикнула Лиззи и продолжила свой увлекательный рассказ. «Оказывается, я умерла. По крайней мере, так считал весь род Аркоми. У меня даже есть свое местечко в семейном склепе». Лиз не удалось узнать все в деталях, но из обрывок фраз выходило, что в моей смерти обвинили мой народ. Не айров, а тех воинов, что вошли в открытый императорским братом портал. И тьма. Это разом объясняло так много. Член правящего рода, маленький ребенок, был убит вторгшимися захватчиками из другого мира. И мы все это время удивлялись, чего это айры нас так не любят. Чего это они поубивали всех, кого первыми увидели по ту сторону портала. Чего это они такие холодные и жестокие? Никто не знал о том, что сделали наши воины. Или не сделали. Я же жива. Когда мысли в очередной раз начали путаться в голове, я поняла, что мне нужно узнать эту историю из первоисточника. От бабушки Орви. Насколько я поняла, я была с ней в тот момент, когда меня теоретически убили. Значит, она лучше всех остальных знает, что произошло. И как я оказалась не мертвой, а в другом мире, совершенно одна. Потом Лиззи рассказала о том, как меня тщетно искали чуть ли не во всей столице. Обошли каждый дом, заглянули в леса, пошли по магическому следу, но и он никуда не привел. Все же не зря я весь вечер петляла, уходя от преследования. Итог. Первое. Я испортила Лиззи лучший день в ее жизни. Второе. Показала своей внезапно обретенной семье свои лучшие стороны – трусость и импульсивность. Третье. День, который должен был стать и для меня самым лучшим, вышел очень странным. Я заставила Демиса жениться на себе, хотя он и не был сильно против. Не пригласила никого из важных людей на наше бракосочетание. Сделала это на ночь глядя, даже не обдумав, без платья и прочих маленьких радостей. Я даже с семьей его не знакома. Тьма.